Глава 29. Живи хорошо. Казалось, время в архивной библиотеке Приозерска остановилось лет эдак 50 назад. Каталожные ящики советской эпохи, подписанные вручную карточки, пожилая дама за стойкой, похожая на черепаху, в очках с толстенными линзами, за которыми ее глаза казались какими-то инопланетянскими. «Иностранец!» — кивнула она в сторону Клуги, когда мы с ним подошли к стойке. «С чего вы взяли?» — растерялся я. Но со стороны моя растерянность, видимо, была скорее похожа на презрение, мол, «Ты почему такие глупости говоришь, челядь?» Библиотекарша потемнела лицом, оскорбленная. «А нечего тогда тут с кофе шататься, если русский язык понимаете!» Клуги, который действительно сжимал в руках стаканчик с американо, попросил прощения. Казалось, что может дать извинение, если нарушаешь правила? Но произнесенное Айземаном великолепным, оно мгновенно изменило настроение библиотекарши. «Я подумала, что вы иностранец, потому что вы выглядите как голливудская звезда», дружелюбно сказала она, принеся запрошенные материалы. «Мало ли вдруг, кто-то уже додумался, наконец, снять сериал про наш город и пригласил красавчика из Лос-Анджелеса. Тут у нас всякое бывало, есть о чем рассказать». Мы отправились к столам. В библиотеке никого больше не было, и следующую пару часов мы мирно провели за чтением. Наконец, необходимые фотографии оказались у нас на руках. Судя по ним, Юхан Сигвард совершенно не изменился. Тоже суровое обветренное лицо, взгляд, в котором застыла буря. Его пес напоминал Алабая. Команда состояла сплошь из бородатых мужчин разной степени угрюмости. «А, легендами интересуетесь?» — прокомментировала библиотекарша, когда я попросил ее сделать сканы. «Точно не сериал снимаете? Жаль. А может, и не жаль? А то в сериалах этих извергов наверняка бы героями выставили, как и принято в современном обществе. Вечно черные обелить пытаются. А знаете почему? Потому что легче романтизировать всякую дрянь, чем собрать волю в кулак и самому измениться. Трудно быть достойным человеком. Нелегко и опасно. У молодежи одна цель — жить покомфортнее. Вот злодеев героями и выставляют. Так можно ничего не делать и все равно чувствовать себя молодцом. Тьфу!» Я только криво улыбнулся, забирая сканы. Возможно, в чем-то она и права. Ночью мы с Клуги снова приплыли к нашему островку на Ладожском озере, и там я вновь призвал призрачный корабль и приказал проклятым застыть. Капитан Сигвард ждал нас, скрестив руки на груди, но во всем его облике сквозило нетерпение, смешанное с надеждой и страхом разочароваться. «Все получилось!» — крикнул я еще с середины моста меча, вновь призванного Айземаном. «Мы нашли фото!» Сигвард судорожно вздохнул и сжал кулаки. «Спасибо», — сказал он, когда мы шагнули на палубу. Его глаза были обращены к стопке фотокарточек у меня в руках. Я протянул ее ему, однако капитан покачал головой. «Сначала давайте покончим с проклятыми». «Что вы имеете в виду?» Йохан свел кустистые брови, явно удивленный моим непониманием. «Мой мутабот полон проклятых тварей!» Он обвел палубу рукой. «Неужели вы, колдуны, не собираетесь уничтожить их? Я не смогу покинуть этот мир, пока они здесь. Они опасны!» Его голос становился громче с каждой фразой. Под конец он буквально отчитывал меня. «Ты что, юнец, думал, что все так и останется? Что корабль полной смерти будет сам по себе плавать по озеру? Ты совсем идиот?» «Тише». Клуги со значением положил руку на плечо капитана. «Оставьте нас на минуту. Мы обсудим, как лучше поступить с проклятыми». «В смысле, как?» Юхан был зол и изумлен одновременно. «Пусть он просто прикажет им сдохнуть, раз они слушаются его, и все. «Господин Сигвард». Голос Клуги стал ниже. «Насколько я понимаю, вы собираетесь вскоре покинуть этот мир. Я понимаю, какой раздрай сейчас у вас в душе. пожалуйста, уделите внимание себе накануне такого события. А мы пока разберемся со своей работой». Сигвард захлопнул рот. «Вы правы». Эти слова явно нелегко дались гордому капитану. Он еще раз отверг неловко протянутые мной фотокарточки и ушел в каюту. Клуги обернулся ко мне. Сильный ветер, гулявший над озером, выбил несколько темных прядей у него из прически, и теперь они стегали его по лицу. Темно-синие глаза стража смотрели на меня внимательно. Вокруг нас были монстры, сплошные монстры, уродливые и беспощадные, жадные и вечно голодные. Их было даже больше, чем вчера. Сегодня выбрались на палубу и обитатели внутренних помещений. Те, чьи морды оказались обращенными в нашу сторону, смотрели на меня в немом обожании. «Ты сыграешь нам еще, папа?» Находясь здесь, на проклятом корабле, я чувствовал сердцебиение каждого из них. Они не двигались, но я все равно слышал их шепоты и мольбы. Они были счастливы. Вторую ночь подряд их переполняла радость, потому что раньше они не знали, что в этом мире есть музыка, и что у них есть отец. А теперь я тут, и это перевернуло их жизнь. Жизнь, которая сейчас погрузится во тьму, ведь я собираюсь отдать последний приказ. Глагол «умрите» на протогерманском, из числа тех, что я разучил с Венолайненом. «Не знаю, почему я не догадался, что их надо будет убить», — выдавил я виновато. «Я просто не подумал об этом, Клуге». «Я понимаю». Клуги неожиданно положил руку мне на макушку, будто ребенку. «На будущее. Про проклятых говорят не убить, а уничтожить, Женя». Взгляд Айземана был куда теплее, чем предполагали произнесенные им слова. «Учту», — сглотнул я. «Дай мне пару минут. Я соберусь силами и все сделаю». Я действительно должен это сделать. Должен и, черт возьми, хочу. Ведь моя цель — овладеть своей силой по-настоящему. Так какого черта я пасую при первой же сложности? Слабак. Рохля. Давай рассуждать логически. Женя, мысленно говорил я сам себе. Ты жалеешь каждую земную тварь, так? Червячка, кузнечика, личинку, какими бы некрасивыми они ни были. Ты оттаскиваешь грёбаных улиток на обочину дороги, чтобы не раздавили. Но у них есть смысл присутствия в этой жизни, есть свое место в природном цикле. А какое место у проклятых? Я помню, что прочитал об этом в книге, которую на прошлой неделе позаимствовал у Инги. В книге говорилось, что смысл существования проклятых — это облегчение участи людей. Если бы негативные чувства не конденсировались в чудовищ, люди бы просто взрывались. То, что психологи называют проживанием эмоций, на самом деле и является отпусканием этих эмоций вовне. Поэтому в круговороте живой природы проклятые не участвуют. Они — мусор. Я — повелитель мусора! Так какого хрена я сейчас его жалею? «Женя», — голос Клуги донесся, как из другой вселенной. «Посмотри на меня!» Я весь трясся, словно какой-то перепуганный хомяк. Тогда Айземан взял меня рукой за подбородок и заставил взглянуть себе в глаза. «Я не вижу ничего плохого в доброте, даже ошибочной доброте к проклятым. Я не буду заставлять тебя уничтожать тварей». «Клуги, а вдруг это жалость к чудовищам? Признак того, что я действительно стану злодеем из пророчества Инги, тем, кто принесет тысячи смертей?» «Сомневаюсь. Злодеи не плачут над теми, кого должны уничтожить. Они наслаждаются своей силой. Твои жалость и доброта — это кое-что другое». «Что?» Айземан помолчал, прежде чем отчеканить. «Твои жалость и доброта — это надежда. Надежда на то, что весь мир заблуждается, и проклятые — не просто продукт человеческих эмоций, а такие же живые, равноправные существа, как люди, ангелы, демоны и остальные. Эта вера ошибочна, Женя. Он внимательно, с грустью посмотрел на меня. И в свое время ты поймешь это. Но лично я рад, что в самом начале своего пути ты совершаешь именно такую ошибку. Жалеешь тех, кого не стоит, а не наоборот. Клуги убрал руку и сделал шаг назад. Я стоял потрясенный. Слова Айземана были пронизаны таким глубоким сопереживанием, какого я не ожидал услышать от обычно равнодушного, замкнутого стража. Где-то там, под маской строгости и рациональности, жило настолько доброе сердце, что мне захотелось кричать. В ладонях Клуги сгустилась тьма и превратилась в теневые клинки. «Сегодня я сам ликвидирую чудовищ. И господину Юхану тоже помогу я». «Но...» «Никаких «но», Фортунов». Голос Клуги стал строже. «Я твой старший коллега. Относись ко мне уважительно и не мешай выполнять работу. А сейчас...» Он оглянулся, оценивая окружающее. «Прикажи своим подданным отмереть, чтобы они смогли постоять за себя». Благородный страж Клуги Айземан не хочет убивать безоружных. Я посмотрел на Клуги и твари, что толпились на палубе. Их было чертовски много. Если я сниму свой приказ, позволю им жить как обычно, они навалятся на Айземана всей толпой. Я не прощу себе, если он умрет из-за моей слабохарактерности. «Не надо, Клуги, пожалуйста, разберись с ними так». «Ты уверен?» — спросил он. «Не запомнишь ли ты эту дату, как ночь, когда твой коллега-страж беспощадно перебил несколько десятков обездвиженных проклятых, которые не принесли никому вреда? Как мне кажется, это скорее сделает тебя злодеем». Сказанное могло показаться шуткой, но Клуги был чертовски серьезен. «Нет, я запомню эту дату как ночь, когда мой коллега-страж позволил мне не взрослеть слишком быстро», — пообещал я. «Ты можешь начинать. Правда». Он не стал спорить дальше. Любой участливости есть конец, а Клуги и так оказался куда более понимающим, чем утверждали все вокруг. Возможно, его так упорно называли либо безэмоциональным, либо стервецом, как раз от того, что он был добр, слишком добр. И эта доброта, вкупе с рыцарским кодексом чести и спокойствием, делала из Айземана супергероя наяву. И в это верилось с трудом. Проще было обзывать его выскочкой, чем благоговеть перед его достоинствами. «Заткни уши», — велел Айземан. И метнулся вперед в самую гущу тварей, только разрезал призрачный свет черным клинком. Я сел прямо на палубу, обнял колени и прижался спиной к борту. «Не моргай», — велел я себе. «Ты должен смотреть, должен привыкнуть к этому, раз теперь ты страж». Клуги беспощадной, стремительной птицей скользил по кораблю. Он разил тварей направо и налево, их кровь била фонтанами, слышался только легкий плеск воды за бортом, свист клинков, удары от падающих на палубу тварей. Я сжал виски руками, потому что в голове вдруг начал слышаться плач. «За что, папочка, за что?» «Прекратите!» — мысленно заорал я, а потом также мысленно запел. А затем запел вслух, стараясь перебить эти крики, старинную британскую колыбельную, которую мне перед сном в детстве напевала мама. Услышав мой голос, Айзман на мгновение замедлился и обернулся. Его лицо было покрыто багровой и черной кровью проклятых. Глаза сверкнули. Поймав мой взгляд и убедившись, что это не взгляд безумца, хотя бы до какой-то степени, он продолжил казнь. Удары и кровь, плач и мой голос, негромко поющий. «Баю-бай, малыш, засыпай на вершине дерева, ветер дует, твоя колыбель качается. И не плачь, ведь если ветка сломается, колыбель упадет, и полетишь вниз ты колыбель и все. Все было кончено. Палубу наполняли туши тварей, исходящие горячим паром. Клуги стоял в центре, опустив руки. Его грудь вздымалась от тяжелого дыхания. С клинков капала кровь. «Я пойду умоюсь», — хрипло сказал он, отворачиваясь. Он прошел мимо капитана Сигварда, как раз показавшегося из каюты. Юхан осмотрел палубу. «Спасибо». В его голосе прозвучало странное облегчение. «Я рад, что этот проклятый корабль наконец-то очищен от грязи». Я молча приблизился к капитану Сигварду. Он выглядел свежее и бодрее, чем прежде. «Подождите». Он поднял ладонь. «Я сейчас думал, чего я хочу перед тем, как уйти. Помимо того, чтобы очистить корабль и вспомнить лица товарищей. И я понял, что у меня остается еще одно неоконченное дело. Я должен пристроить драгоценности. Поэтому я хочу взять обещание с вас и вашего коллеги. Поклянитесь, что заберете сундук с сокровищами и оставите его у себя». «У себя?» — не понял я. «Да, я ненавижу политику, ненавижу всякие инстанции. Мне будет приятнее думать, что сокровища возьмут те, кто помог мне. Считайте это моей прихотью пополам с благодарностью». «Но...» «Никаких «но». Это последняя воля призрака, задержавшегося тут слишком надолго». Делать было нечего. Я кивнул. И, наконец-то, протянул Юхану стопку добытых днем снимков. Сигвард молча взял фотографии. Его пальцы полупрозрачные чуть дрожали. Он долго перебирал снимки, низко опустив голову, а затем вернул мне всю стопку. На верхней карточке я увидел мокрое пятнышко от упавшей слезы. Одна слеза за 80 лет одиночества и вины. «Спасибо», — голос капитана звучал глухо. «Думаю, теперь я готов уходить. Теперь я не один». «У меня есть еще кое-что для вас. Я достал письмо. Вы сказали, что за всю жизнь не сделали ничего хорошего и потому заслужили свою участь. Однако в этом письме доказательство, что как минимум один добрый поступок на вашем счету есть. Однажды вы спасли раненого русала, запутавшегося в сетях, и защищали его от озерных хищников до тех пор, пока он не выздоровел». «Вы говорите о Юме?» Сигвард изумленно расширил глаза. Слава небу, он помнит его. Я молча кивнул и протянул ему конверт. «Прочитайте, пожалуйста». Я знал содержание, ведь эти строки пришлось писать мне под диктовку русала. Юми рассказывал капитану, как жил все эти годы, как был благодарен ему за спасение, как назвал в сумрачном городе одного лохматого пса в его честь. А еще, конечно, просил прощения за то, что рассказал Танасию Смертину о призрачном мотоботе и ритуале с 13 курицами. «Спасибо вам за все, дядя Сигвард. Я люблю вас». «Чертов русал», — пробормотал Сигвард, дочитав письмо и бережно сложив его. «Раз так благодарен, пришел бы попрощаться сам, треска трусливая». В его ворчании слышалась нежность. Я развернулся и перевесился через борт корабля. «Эй, Юми! Тебя зовут!» «Что это значит?» — воскликнул Сигвард, подскочил ко мне и изумленно вскрикнул в следующий же момент. Из воды на нас виновато смотрел голубоволосый русал. Он выглядел несчастным, словно провинившийся щенок. «Здравствуйте, дядя Сигвард!» — почти пискнул он. А потом вслух взволнованно повторил примерно все то же самое, что и было в письме. Юхан слушал его с силой, до белых костяшек сжимая поручни. Его лицо было непроницаемо, но что-то в его фигуре смягчилось. «Может, вы все-таки останетесь?» — с отчаянной надеждой спросил русал под конец. «Я могу пригласить вас в сумрачный город. Там всегда найдется место новому призраку. Я буду навещать вас каждый день». «Я устал, Юми. Я больше не хочу быть здесь. Но я очень рад, что ты пришел попрощаться. Не думал, что увижу тебя на прощанье. Вы не злитесь на меня за то, что я ушел? Нет. Живи дальше, Юми. Живи хорошо. И тут русал зарыдал. Он вопил, как ребенок, утирая слезы кулаками, и его крик разносился далеко над гладью озера. Сигвард что-то сурово говорил ему, но Юми лишь рыдал и рыдал до тех пор, пока капитан не наорал на него хорошенько. «Перестань уже распускать нюни!» А вот то, что русал назвал пса в честь Сигварда, здорово. Юми, оказывается, не полный дурак. Это была их странная, колючая форма прощания. Я же, между тем, отвлекся на Клуге. Изумительный Айземан вернулся, приведя себя в порядок после бойни. Он смыл кровь с лица и волос, а рубашку снял и повязал на поясе. Голый торс Клуги вызвал у меня тяжкий вздох, спровоцированный острым приступом зависти. Айземан посмотрел на меня с таким подозрением, будто думал, что это мои крики и рыдания разносятся над водой. Убедившись, что это не так, он одобрительно кивнул. Его временный младший напарник не окончательно съехал с катушек. Можно будет вернуть Феликсу в целости и сохранности и, следовательно, не огрести. Капитан Сигвард оглянулся на Клуге и уже ему твердо повторил: «Я готов». В правой руке Айземана из теней соткалась катана. Он провел левой ладонью по лицу, будто стирая воду и усталость, и, дождавшись последнего подтверждающего кивка от капитана, сделал три быстрых шага к нему. Черное лезвие беззвучно вошло в грудь Сигварда. Юми вскрикнул где-то там, внизу. С дерева на островке с шорохом вспорхнула стая птиц. «Прощайте», — сказал капитан. «И спасибо». И стал рассыпаться седым пеплом. Медленно. Невесомо, словно старая фотография, обратившаяся в прах под лучами времени. Ветер подхватил пепел и понес над озером, развеивая последнюю память о проклятом капитане. Какое-то время мы все молчали, воздух звенел от тишины и невысказанных слов, а потом я понял, что плохо вижу. Все размывается из-за слез, заливающих глаза. Клуги низко поклонился праху, оставшемуся от капитана. Дань уважения не грешнику, но душе, нашедшей свой путь к покою. Затем Айземан повернулся ко мне. Его брови сошлись на переносице, когда он увидел, какое жалкое зрелище собой представляет будущий повелитель проклятых. Мгновение или два Айземан колебался, а потом со вздохом убрал меч и сделал приглашающий жест ладонями. «Иди сюда». Мне не надо было спрашивать, что он имеет в виду. С трясущимися губами я обнял Клуги и зарыдал у него на груди. «А... Юми...» — пробормотал я вскоре. «Рыбу я обнимать не буду». Клуги был непреклонен. «Но о нем забывать и впрямь не стоит. Лучше пообнимайте друг друга. Отвлечетесь». И не успел я ответить, как он оторвал меня от себя за шкирку, и зачем было приглашать, спрашивается, и бросил за борт. «Обязательно вылови стража, русал!» Успел я услышать его приказ до того, как ушел под воду.